Глава вторая. Стас, Дима и Вика договорились списаться сразу после объявления результатов экзамена. Все трое учились в одно и то же время на одном и том же факультете одного и того же вуза, что, впрочем, не гарантировало, что они должны стать друзьями или даже просто узнать друг о друге. Домашнее обучение не навязывало новых знакомых. Учащихся сводил университетский сетевой форум. Ресурс, где спрашивали совета, собирали сплетни, обменивались впечатлениями, помогали с курсовыми работами. Рано или поздно там объявлялся каждый студент с первого по четвертый курс. Заходили и бывшие выпускники, ностальгирующие по утраченной молодости. Рассказывали о своих достижениях, о перспективах удачного или неудачного трудоустройства. Форум представлял информацию, на которую скупилась администрация вуза. Как избежать неприятностей и стычек с руководством, как правильно оценить ту или иную ситуацию, как вернее добиться успеха на открывающейся карьерной лестнице. Стас, Дима и Вика обратили внимание друг на друга, как на конкурентов за первую позицию в табеле успеваемости. Позже, как на собеседников, с которыми легко найти общую тему и можно поднять вопросы, кажущиеся другим неподъемно заумными или скучными. Наступил момент, когда они поняли, что сошлись достаточно близко, чтобы назначить место и время свидания. После чего встречи на форуме сменились живым контактом, совместным посещением клубов, дискотек и спортивных комплексов. Сегодня для очередного сбора компании намечался особый повод. Все трое допустились до экзамена в один день и по договоренности друг с другом затребовали экзаменационный билет в одно и то же время. Такой синхронный старт позволял им сделать ставки. Студенческая забава. Кто раньше справится, кого выше оценят, за кого больше заплатят. Стас вышел из игры первым. Чтобы получить законный выигрыш, ему достаточно было сообщить друзьям об окончании теста. Но молодой человек чуть бы не забыл о пари, ему потребовалось время, чтобы осмыслить, что испытание, которое он так ждал и боялся, и в самом деле закончилось. Закончилось, не ответив ни на один из мучивших Стаса вопросов. Выпускник все так же не знал, вернут ли ему потраченные на учебу деньги, не знал, на кого придется работать, не знал даже, возьмут ли его на работу или возвратят в вузу. Если пройдешь собеседование. Лишь минут через 20 после разрыва соединения с деканом молодой человек опомнился и сказал программе почтовых сообщений: «Диме и Вике, я готов». Да, ему никого не хотелось видеть, непонятно было, что праздновать, но договорились втроем, значит, втроем. Зачем срывать друзьям планы? Прошел целый час, и только тогда пришло подтверждение от Димы. Он тоже освободился. Вика и вовсе отозвалась к половине двенадцатого. Было поздно, все трое очень устали, но, к огорчению Стаса, решили не переносить встречу на завтра. Посетив сайт любимого ночного клуба, определившись с местами и отдельным столиком, выпускники вызвали такси и через 40 минут уже сидели в отдельной ложе одного из популярных развлекательных заведений города. Разговор завели не сразу. Какое-то время ребята изучали друг друга, надеясь без слов понять, кто пожнет лавры победителя, а кто окажется в аутсайдерах. Вика, высокая шатенка с хорошей спортивной фигурой и всегда пылающим от непонятных никому, кроме нее самой, идей взглядом. Казалось рассеянной. Можно было предположить, что выбор университета пришелся девушке не по нраву или что, собираясь навстречу, она порвала любимую блузку или сломала ноготь. Дима, рослый, темноволосый, статный, с горделивым профилем и полным веры в себя, немного нахальным взглядом, самодовольно улыбался, что тоже ни о чем не говорило. Насмешливая улыбочка редко сходила с лица Димы. Стас, среднего роста, худощавый, с самой заурядной, ничем не выдающейся внешностью, выглядел бледнее обычного. Но наш герой всегда имел не слишком здоровый вид, а сегодня уж точно перенервничал перед экзаменом. Осознав, что внешний осмотр ничего не даст, выпускники очнулись и приступили к заказу угощения. «Что пьем?» — спросил Дима. «Как обычно», — предложил Стас. Вика покачала головой. «Я коктейль». С минуту они отсутствовали. Каждый вошел на сайт клуба, выбрал напиток и закуску, определил, когда и что ему принести. Каждый подтвердил наличие необходимой суммы на личном счете. Официантка появилась буквально через минуту. В этом заведении хорошо делали свою работу. У Димы оказался джин, у Стаса водка, у Вики, украшенный сахаром, лимоном и зонтиком, бокал с чем-то густым и разноцветным. Кроме того, на столе появился тоник, фрукты и мороженое. Клуб жил своей жизнью. Сидя в ложе, гости могли смотреть на сцену, где грациозно изгибались танцовщицы и откуда лилась ритмичная музыка. Или изучать гостей в зале, которых с каждой минутой становилось все больше, но предпочли отгородиться ширмой. Эта вечеринка касалась лишь их троих и никого больше. Ничто не должно было отвлекать молодых людей друг от друга и от зудящей в голове каждого важной темы. Первым не выдержал Дима. Видимо, чувствовал, что имеет наибольшие шансы урвать вторую и третью ставку. «Ну что, начнем с дамы?» — предложил он. «С меня так с меня». Вика театральным жестом развела руками. «Полный облом». «Не может быть!» — Стас усомнился. «Не делает ли в очередной раз подруга из мухи слона? Ты и провалилась?» Вику этот вопрос взбесил. Видимо, притушенный по дороге в клуб пожар только ждал случая, чтобы разгореться с новой силой. «Что за дебильный вопрос? Провалилась?» «Такого ты обо мне мнения?» «Ну, тогда в чем дело?» — не удержался, чтобы не поддеть Дима. «Я работаю на дому». Парни переглянулись. По тону и виду подруги они уже предположили каторгу на галерах. «На дому? И что?» Стас сочувственно нахмурился, ожидая, что Вика продолжит, но та, очевидно, сообщила все, что хотела. «А где это уже делали так?» Понял Дима. «Главное, что на дому?» Вика раскраснелась и заморгала, борясь с желанием расплакаться. Диму ее поведение откровенно смешило. Стасу, напротив, было жаль подругу. «Почти всех, кого я знаю, работают вне офисов», — вспомнил Стас. «С высшим образованием, по крайней мере. Бытует мнение, что работать дома лучше, чем на производстве. Отправляешься куда-нибудь за город, лежишь на травке, надеваешь нетфон и активизируешь рабочее место. Зарабатывай себе деньги без беготни, нервотрепки и придирок начальства». «Вы что, и вправду не понимаете?» — удивилась Вика. «Я надеялась на большой коллектив, на новых друзей, на новую жизнь». «Ну, у тебя и будет новая жизнь», — поймав гневный взгляд подруги, Стас осекся. «А зачем снимать офис, если все, что нужно для работы — нетфон?» Дима только пожал плечами. «И что ты так бесишься, зато больше заплатят. Чем меньше себестоимость, тем выше прибыль. Выше прибыль, солиднее фирма и так далее и тому подобное. Нетфон — это виртуальное рабочее место, благо нашей цивилизации». Вика замерла, уставившись на Диму с таким видом, словно тот ошарашил ее неслыханной глупостью. «Неужели вы не понимаете?» — закричала она. «Мы же дичаем от этих нетфонов. Мы все меньше похожи на людей. Мы не встречаемся, не общаемся, не разговариваем, не чувствуем, не слышим, не видим. Мы, как канарейки в клетках, чирикаем сами себе и воображаем, что до нашего пения хоть кому-то есть дело. — А зачем так орать? — Дима указал на свои пострадавшие уши, а затем подсел ближе к Вике и с притворно участливым выражением на лице подал бокал с коктейлем. Вика автоматически приняла заботу и послушно отхлебнула, чем дала и себе, и друзьям мгновение передышки. «Не согласен. Людей тянет друг к другу». Обдумав слова подруги, Стас решил продолжить тему. «Мы знакомимся через форум, но потом приходим сюда. Человек так устроен». Дима нашел его мысль смешной. «Ха-ха, так и устроен. Мы приходим сюда, чтобы выпить, потому что это естественное знание, которое еще не умеют делать в сети. Когда мы отрываемся, то превращаемся в дикарей, а дикарям нужен контакт с такими же дикарями». «А спорт?» — вспомнил Стас. «Ты еще спрашиваешь?» — не поверил Дима. «Мышечная активность, выброс адреналина, желание растерзать противника — самые что ни на есть звериные инстинкты». Вика неожиданно задумалась, погрустнела, ее настроение менялось, как ветер в поле. «Да», — протянула девушка, — «может, Дима и прав. Противно, но так похоже. В нас уже не осталось души. Одни крайности. Либо астральные тела, существующие вне материального мира, либо животные, которым нужно реализовать первобытные потребности». «А как насчет любви?» Стас всегда готов был оспорить теорию о деградации мира. «Это другое. Это не коллектив. Это всего лишь двое, которые также одиноки и заперты в четырех стенах». Вика вздохнула, давая понять, что не раз размышляла на эту тему и знает, о чем говорит. «А что такое любовь, Станислав? Кто-то сейчас знакомится на улице? Кто-то влюбляется с первого взгляда, кто-то совершает безумные поступки. С помощью одной программы мы определяем, чего хотим, с помощью другой подбираем кандидатов, с помощью третьей долго переписываемся с ними на расстоянии и идем на контакт лишь, когда уже не остается места ни риску, ни подвигу, ни романтике». «Ну и что?» — не понял Дима. «Что здесь плохого? Опять же, эволюция отношений. Сколько людей зажигало жизнь на костре неразделенной любви. Как говорил поэт, скажу от себя, ничто так не подрывает здоровье, как неудачные эксперименты на личном фронте». Дима хохотнул. «Циник», — осудила Вика. «Согласен», — поддержал Стас. «Ладно, вернемся к нашим баранам». Дима потянулся лениво, улыбнувшись, чтобы показать, что низкая оценка друзей абсолютно его не трогает. «Значит, Вика стала сотрудником некой виртуальной компании». «Аналитиком», — уточнила девушка. «Аналитиком в...» — подтолкнул Дима. «В центре изучения общественного мнения. Пока все, что я о них знаю». «И еще недовольна?» — не понял Дима. «Разве не ты жаждала повлиять на умы миллионов? Разве не тебя всегда беспокоило, куда катится наше общество?» «Но не сидя же дома!» — вновь вспыхивая, крикнула Вика. «Ок!» — Дима поднял руку, требуя остановки. «По 10-бальной шкале оцениваем свой успех в...» Вика медленно выдохнула. «В 7». «Принято!» Дима, наконец, перевел взгляд на друга. «Стас, твоя очередь!» Понимая, что все равно придется говорить на эту тему, Стас выложил все как есть. «Мне даже не сказали, куда. Пообещали допустить к собеседованию. Вот, мол, если пройдешь... Похоже, здесь я аутсайдер». Дима щурился и с видом погружающегося в пучины мыслей мудреца потянул свой джин. «Это вряд ли», — глубокомысленно изрек он. «Люди платят деньги, а потом еще сомневаются. Попахивает конторой, которой некуда девать прибыль. Тебе 100 пудов повезло. А кто сказал, что они платят? Не понял Стас. Я говорю, вуз за так ни одного бездаря не отпустит, а такого гения, как ты, тем более. Декан сказал, если авторитет работодателя не нуждается в подтверждении, можно без денег, — возразил Стас. Дима улыбнулся наивности друга. — И ты поверил? — Какая разница, во что я верю? — не понял Стас. — Мне прямым текстом сказали, что оставляют без 10%. — Еще один паникер, — отметил Дима. — Ну и компания у нас. В общем, слушай. Пройдешь собеседование, устроишься на работу, потом обратишься в деканат с письменным требованием. Отдадут, никуда не денутся. Если что, вместе подумаем, как прижать. С отцом поговорю. Только не дойдет до этого. Сам увидишь. Есть причины, потому и мутят чего-то. Возможно, работодатель попался капризный, не хочет, чтобы про его вакансии узнали конкуренты. А в университете не хотят делить шкуру неубитого медведя, пока работодатель не определился, возьмет тебя или откажется. Несмотря на то, что друг любил блеснуть познаниями в областях, в которых не ориентировался, Стас почувствовал себя лучше. «Подытожим», — подвел черту Дима. «Куда устроился, ты не знаешь, и по 10-бальной шкале не оценишь». «Никак», — признал Стас. «Плохо», — рассудил Дима. Вот и заключай пари с такими обормотами. А ты, конечно же, в компанию отца. С некоторой ехицей в голосе поинтересовалась Вика. Разумеется. Дима сразу же снял с лица насмешливое выражение. К своему собственному будущему он относился весьма серьезно. И аукциона не было, улыбнулся Стас. Был. Папа сказал, будешь как все. Правда, заявку все равно подал, а потом и цену перебил. Дима ухмыльнулся. Не знаю, может, хотел мне так денег подбросить. Тогда за тебя. Стас поднял рюмку и посмотрел на Вику, приглашая поддержать тост. За того единственного из нас, кто уже сейчас уверен в завтрашнем дне. Они чокнулись и выпили. Стас залпом. Вика и Дима в несколько глотков. «Но вы особо не завидуйте», — посоветовал Дима. «Работать с отцом — та еще радость. Буду вкалывать до 7-го пота. Он у меня человек суровый». «Зато Международный департамент по борьбе с сетевым терроризмом». «Как звучит?» — подмигивая Стасу, улыбнулась Вика. «Так я и не жалуюсь». Дима пожал плечами. Ловить хакеров интереснее, чем писать программы. Азарта больше, адреналин, динамика. Потом льготы разные. Я доволен. Говорю просто, что завидовать нечему. Это кому что нравится. Значит, еще раз за тебя, — подмигнула Вика. Теперь за нас. Обменявшись сведениями, они смогли, наконец, расслабиться. Определить победителя не получилось. Никто так и не понял, считать Стаса лучшим или записать ему поражение. Но все трое шагнули во взрослую жизнь, несомненный факт, заслуживающий, чтобы его почувствовали и запомнили. Алкоголь постепенно избавлял от ненужных мыслей. Музыка настраивала на меланхолический лад, а игра света на стенах поднимала настроение. Постой. «А я думала, что сегодня не так?» — неожиданно оживилась Вика. Она смотрела на Диму. «Ты сейчас без нетфона?» «Он не только в нетфоне, но и в сети». Стас усмехнулся невнимательности подруги. «Забыла? Как сам заказывал выпивку?» Вика наклонилась к Диме и внимательно заглянула тому в глаза. Дима, не ожидавший, что его будут рассматривать, как любопытный предмет, инстинктивно отодвинулся. «Контактные линзы?» — не поверила Вика. «Не может быть!» «Может!» — Дима самодовольно заулыбался. «Dream of the Spy. Крутая штука. Отец дал попробовать». «Вы меня дурачите!» Вика обернулась к Стасу. «Его глаза! Они смотрят на нас и не видят ничего, кроме нас!» «Не обязательно!» Стас, как всегда, был самым осведомленным в их тройке по части технических новинок и получил повод продемонстрировать свою эрудицию. «Ты видишь не глаза, а картинку. У Dream of the Spy есть функция «утаи мысли». Линзы или стекла снаружи, маленькие экраны, изнутри те же очки нетфона, только с более сложной программой формирования удаленного фокуса. Расстояние между глазом и экраном ведь нету вовсе. Зрачок смотрит через пленку, фокусируясь на удаленном тексте. А снаружи встроенное ПО рисует чистый глаз и приводит в движение зрачок по одной из нескольких программ. Мудрец, весельчак, весь во внимании и так далее. При этом положение настоящего зрачка тоже отслеживается. Обман должен выглядеть натурально. Технология достаточно сложная. Я до конца так и не разобрался. Но почитать было интересно. До чего только прогресс доходит. Вика еще раз посмотрела на Диму. Теперь и ее лицо скривилось от отвращения. Не ожидавший такой реакции, Дима не удержался от хохота. А потом с гордостью забросил за уши свои длинные темные волосы. В каждом ухе оказался малюсенький передатчик. «Забавная игрушка», — с видом знатока похвалил Стас. «Управление и приемник биотоков располагаются в ушах, на линзах, в уголках глаз, приемопередатчик и малюсенький элемент питания. Если присмотреться, они видны, да и сами линзы толстые, говорят, модель еще сыровата». «Не знаю», — возразил Дима. «Мне нравится. Посмотри вон на Вику». Вика все еще мотала головой с ошеломленным видом. «Мерзость!» — прокомментировала девушка. «Они эти нетфоны скоро в черепную коробку закрутят. Родился, получай передатчик». «Такие уже есть», — вспомнил Стас. «Уже несколько лет как есть. Но не прижились. У них качество картинки лучше, вес меньше». «Что значит лучше?» — не поняла Вика. «Откуда в них вообще картинка?» «Воздействует непосредственно на зрительные и слуховые нервы. Изображение и звук формируются в виде электрических импульсов, наподобие тех, что поступает от сетчатки и барабанной перепонки. Если верить пресс-релизам, цвета, четкость и частота звука непередаваемые». «Ужас какой-то!» — испугалась девушка. Дима заулыбался, а Стас пожал плечами. «Потому мы их и не носим. И не будем носить. Психология. Нам нужна свобода выбора. Пока мы думаем, что очки можно снять, мы считаем, что независим от очков». «Да при чем здесь будем, не будем?» — выпалила Вика. «Помещать в мозг человека передающие устройства — это безумие, это омерзительно!» «Смотря как на это посмотреть, если думать, что людей превращают в роботов. Хочется протестовать. Если же представить, что у нас появляются новые органы чувств, делающие нас совершеннее, почему не сказать спасибо?» «Ценой чего совершение?» «Если очки можно снять, мы хозяева очков. Если нельзя, они наши хозяева», — поддержал Дима. «А на самом деле ничего не меняется. Можем, но не снимаем. Знаем, что можем. Вот нам и спокойно». «Здесь Стас прав. Психология. Люди примитивные и предсказуемые, как утюги». «Какие вы оба умные!» — ужасаясь своими друзьями, неодобрительно покачала головой Вика. «Нетфон — очень хорошая штука». Довольный тем, что произвел фурор, продолжил разглагольствовать Дима. «Любой. Меня скорее удивляет, почему его не создали лет на 50 раньше. Но это уже история. В конце 20 века были телефоны, телевизоры и компьютеры. Телефон использовали, чтобы передавать на расстояние разговоры, телевизоры, чтобы принимать видеоизображения, компьютеры как персональное рабочее место. Потом компьютеры соединили между собой, образовав единое информационное пространство, а телефон потерял провод и превратился в самую популярную игрушку. В поиске Чем привлечь покупателя, производители добавляли в нее разные функции: фото-видеокамеры, радиоприемники, проигрыватели, музыкальные или видеозаписи. Экраны делали все больше, звук и картинку все реалистичнее. В результате телефоны превращались в компьютеры, которые подключались к сети посредством той же сотовой связи. Соответственно, и программы все реже писались для мощных персональных станций, все чаще для сети, где маленький и слабый компьютер играл роль скорее экрана, чем вычислителя. Потом все телекоммуникации объединили в одну. Радио, телевидение, удаленная связь и телефонные разговоры перебрались в глобальную сеть, некогда именовавшуюся интернетом. А единственным устройством связи человек и информационное пространство должен был стать сотовый телефон, как самое распространенное персональное мультимедиа-устройство. Но тот еще не был готов. Большой экран увеличивал размеры телефона, а маленький заставлял напрягать зрение. Портативная клавиатура не давала полноценного управления программами, а стандартная не влезала в карман. И выход нашелся. Чтобы не увеличивать экраны, их приблизили к глазам и разместили на внутренней поверхности обычных очков. От солнца или для коррекции зрения, без разницы. Естественно, наушники оказались на дужках. Также поставили элемент, считывающий биотоки. Как-то вспомнил, что мы не только говорим, но и думаем словами, а мысли, проговариваемые с закрытым ртом, уже не разряды в мозгу, а вибрации во рту и гортани. Биотоки, вызывающие эти вибрации, можно было снимать и обрабатывать, как текст или команды. Осталось написать соответствующее программное обеспечение и объяснить людям, что отдавать программам приказы или разговаривать про себя нужно внятно. И мир изменился. Очки подключили к сети посредством той же сотовой связи. Каждому владельцу очков прописали сетевой адрес. Вуаля! Все население земного шара реально в едином информационном пространстве. Дальнейшее развитие – дело техники. В ход пошли всякие вкусности, очки сделали прилегающим глазницам, чтобы защитить глаза и внутренние экраны от пыли. В базовое ПО очков ввели функции разгрузки, тренировки зрения, защиты от яркого света, ночное видение, коррекцию близорукости и дальнозоркости, запись фото и видео, приближение удаленных объектов, навигацию, переводчик с нескольких языков, информационную поддержку. А что это я сейчас увидел? В общем, все, что только смогли придумать. Хочешь посмотреть фильм или клип? Хочешь узнать новости, познакомиться с шикарной крошкой или поработать на самом современном программном комплексе? Круглые сутки? Всегда пожалуйста. Ну, не бесплатно, конечно. За каждое подключение списывают немного с твоего счета, но когда пользователи миллиарды, цены становятся такими смешными, что говорить не о чем, не жалко. Мы даже не задумываемся, сколько и когда платим. А если пользоваться с умом, обращая внимание на рекламные объявления, конкурсы и возможности подработки, так еще и поднимешься. Главное, чтобы очки оказались на своем месте, то есть на переносице. А где же им еще быть? Глаза дороги, их беречь нужно. Короче, Вика, не знаю, каким спасителем человечества ты себя возомнила, нетфон — это будущее сегодня. Как люди бы жили без этой штуки? Вот где загадка. А если прогресс пойдет дальше? Я буду первым, кто испробует его на себе. Попробовал, пробую и буду пробовать. Ты предпочла бы охотиться на мамонтов? А мне по душе наше время. Маньяк! Вика покрутила у виска пальцем. «Ага, Остапа понесло». Стас театрально похлопал в ладоши. «Браво, прекрасная лекция, вы открыли нам глаза, профессор». «Да пожалуйста», — улыбнулся Дима. «Всегда рад просветить несмышленышей. Теперь закрепим материал? Еще раз послушайте». «Теперь ты послушай», — выпалила Вика. Нетфон — самое большое зло, которое только можно себе представить. Прибор, который закрыл нам глаза на реальный мир, превратил людей в роботов, в безропотные и бесчувственные машины, которые только и делают, что вырабатывают ресурс без стремлений, без идеалов, без подвигов. Воодушевляясь от нахлынувших благородных чувств, девушка вдруг бросила взгляд на Стаса и осеклась. «А ты-то что улыбаешься?» «Да так. Удивляюсь, как ты сама пользуешься нетфоном. Не ожидавший, что Вика так резко переключится на него, Стас развел руками. Что у тебя сейчас на глазах? Вика покраснела. Пользуюсь, потому что не хочу быть белой вороной. Потому что приходится, потому что я молода и привлекательна и не должна отставать от моды, потому что без нетфона меня не поймут и не услышат, ясно? А еще потому что глаза дороги. Они у меня красивые, а простых очков от солнца я уже не делают. Доволен? Угу, кивнул Дима. Предположим, сейчас ночь. Очки от солнца могла бы оставить дома. А на наш факультет ты как попала с такими-то взглядами? Хотела изменить мир к лучшему и понять, как именно нас дурачат. Разговор грозил перерасти в драку. Стас первым почувствовал, что пора сбавлять обороты. «Все, хватит, забыли», — остановил он. «Пришли отдыхать. Отдыхаем. Другим тем нет, что ли? У меня тост». Он поднялся и с торжественным видом высоко поднял рюмку. «За дружбу! Пусть перемены в жизни не разрушат тройственного союза. Пусть наши встречи станут чаще, а уважение к друг другу сильнее». «Принято», — неохотно согласилась Вика. «Да куда мы денемся в подводной лодке?» — логично рассудил Дима.